Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале вашего сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Также прослушайте объявление, братья и сестры. В это воскресенье, 8 декабря, в 14 часов дня будет совершаться закладка храма святого новомученика государя Николая на Варшавском шоссе, метро Анина. Также напоминаю вам, братья и сестры, что наш монастырь объявляет сбор пожертвований для детей инвалидов, для детей сирот, для инвалидов опорников, для просто нуждающихся людей на подарки для них к Рождеству Христову. Вы ваши пожертвования можете присылать по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь, индекс 153005. В назначении, в переводе, напишите «Для детей на подарки монахини Иоанне Смирновой». Также на этот же адрес вы можете присылать свои пожертвования на строительство храма Вознесения Господня в городе Иваново на Вокзальной площади, настоятелем которого является архимандрит Амвросий. Батюшка, благословите. Бог благословит. Мы все православные христиане вступили в дни рождественского поста, и вот он уже продолжается. И вот сегодня бы хотелось поговорить о том, о Христе. Все мы с вами христиане. Все знаем, кто такой Христос. Но в то же время хотелось бы поточнее попросить вас объяснить о Христе, кто он такой? Потому что Христос был и Бог, и человек в одном лице, по божеству непостижимый, по человечеству досягаемый. Расскажите, как правильно понимать о Боге, чтобы не уклониться в неправильное суждение. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Эта тема очень богатая, но кратенько скажем, почему мы грешим. Потому что у нас мало веры в Бога. Некоторые люди приходят, но совершенно не воспитаны в православном духе и о Боге ничего не знают. Я всегда спрашиваю, или скажите сейчас, 2013 год, летоисчисление откуда идет? Некоторые говорят от Христа, а некоторых не знаем. Это Христос, это Бог, пришедший во плоти. До Христа 5508 лет небо было закрыто, и никто не входил в обители рая. Все сходили в Шаол, так называется по-еврейски ад. И вот сам Бог принимает природу человеческую, пострадал на кресте и третий день воскрес. Поэтому называется воскресение. Но нашлись такие люди, которые сказали, а Бога нет, Христа не было, нет ни рая, ни ада, нет ни души, нет ни ангелов, ни бесов. Человек — это продукт материи. Пожил, умер, рассыпался по земле, на этом кончено. Нет, Господь есть. Еще не было вселенной, и не было нашей земли, этой пылинки во вселенной. Господь всегда был. И Он создал человека и ангелов с определенной целью, чтобы вот эти тварные существа вместе с Ним блаженствовали и радовались вечно. Конечно, о Боге трудно сказать, потому что Бог непостижим. Мы по-человечески говорим, что Бог – Дух чистейший. Бог – это любовь. Но чтобы немножко понятнее было, почему непостижим, как ученые современные говорят, если когда мы выйдем на улицу и посмотрим на небосвод, скопление звезд – это наша солнечная галактика. И чтобы ее пролететь вокруг со скоростью 300 тысяч километров в секунду, надо потратить 1 миллион световых лет. А чтобы от нашей галактики пролететь к соседней с этой же скоростью, надо потратить 1,5 миллиона световых лет. А таких галактик во Вселенной, их не миллиарды, а биллионы. Человеческий разум теряется. То есть какой великий Бог? Так вот, среди таких огромных масс галактик наша Земля – это крохотная, незаметная пылинка на Вселенной. И вот мы сейчас на радиостанции «Радонеж» говорим о этом Боге, Творце Вселенной. Это великий разум. Ну, слово «любовь» или «чистейший дух» к Богу это не относится. Просто человеческий язык не может более выразить о Боге, как называть ее, чистейший дух. Бог – это любовь. Хотя Господь создал ангелов, ангелы – это не чистейший дух. Они имеют тончайшую эфирную оболочку. Душа человека тоже имеет тончайшую эфирную оболочку. Когда наша душа выйдет из тела, то мы и ангелов увидим, добрых и злых, и будем себя уже без тела, когда душа выйдет. И будем находиться в том состоянии, в котором наша душа в настоящее время находится. То ли в добре, то ли во зле. А когда мы воскреснем, то наши души соединятся с телом, и человек не будет иметь смерти. И что интересно, даже сейчас огромная масса людей каждую секунду умирает. Больше 100 человек по Вселенной. И вот добрые люди, переходя в духовный мир, святых, ангелы встречают. Есть небеса. И те люди, которые не покаялись и были вне Бога. Их тоже ангелы встречают, только злые ангелы. А самое страшное, когда душа не раскаянная, идет духовный мир. Поэтому все силы ада внушают человеку, что Бога нет. Хотя ни один ученый не может доказать, как живая клетка появилась из мертвой материи. Никто это объяснить не может. Людей неверующих нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Почему человек верит, что Бога нет? Потому что душа, оскверненная грехами, помрачается разум, и человек говорит, что Бога нет. Он прав на 100%, он может это доказать, что Бога нет. Почему? Потому что он душой верит и чувствует, потому что в этой душе Бога нету. Потому что он верит и чувствует, что Бога нет. Но есть люди, которые верят и чувствуют, что Бог есть. И может доказать в своей жизни, как это многие доказывали. А потом ведь нет ни одного человека, чтобы Господь в жизни не открывался. Может открываться через людей, как вот в Ветхом Завете. Господь через пророков открывался, говорит, через учителей. Так до сегодняшнего дня Господь открывается каждому человеку. И он не может в день страшного суда сказать: «Господи, я о Тебе ничего не слышал и ничего не знал». Как-то я говорил, что настанет день страшного суда, и Господь грешникам скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам». Они скажут: «Господи, прости, мы не знали, что Ты есть». А Он им скажет: «Да помните, вот такой-то, такой-то батюшка по радости же говорил, что Бог есть». И более много убедительных доказательств было. Так что каждый человек, то ли через радиостанцию «Радонеж», или два канала работает, «Спас» и «Союз», или в газете читает, или какой-то человек может рассказать о Боге. Каждому Господь попускает знать о Боге. Хотя бы немного. А потом самое лучшее доказательство – это у нас совесть. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Если бы хотели что-то сделать плохое, мы чувствуем, совесть говорит у нас: нельзя этого делать. А когда помраченная совесть, усыпленная, то она уже не тревожит человека, не говорит ему. Но все равно совесть есть у каждого человека. Но убить ее до конца нельзя. К нам поступил первый звонок. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, дорогие батюшки. Здравствуйте. С праздником Святой Великомученицы Екатерины. Доброго вам здоровья на многие лета. Спасибо, Господи. Дорогой батюшка Вось, я вчера вас слушала с огромным удовольствием. И сегодня вот вопрос вам такой приготовила. Значит, скажите, пожалуйста, кто угоднее Господу Богу, или тот, кто молится со слезами, или тот, кто принуждает себя молиться? Потому что я вот читала или слышала проповеди, и по-разному говорят батюшки. Ну, по святым отцам, скажем так, Господу угодна та молитва, которую человек не хочет молиться, а принуждает себя, заставляет молиться. Это одно. А со слезами это совсем другое. Слезы могут быть разные. Если человек может от умиления плакать, прочитав молитвы. Может быть, покаянное чувство, что он себя считает грешным человеком, и оплакивает свои грехи. Вот это самая главная полезная молитва. Тоже полезная. А ведь многие могут и плакать от обиды, от потери богатства или человека. Это уже совсем не божественные вот, слезы. Но самое главное – это принуждать себя постоянно надо. Это самая ценная молитва. Я читал у святых отцов, об этом говорилось. То есть, батюшка, получается, что Господу приятно видеть, как ради Него человек прилагает усилия. Так. Что-то заставляет себя делать ради Бога. Да. Это Богу приятно. Ну, я думаю, я пример приведу маленький. Однажды Господь одному человеку сказал: вот иди по дороге, и на краю пропасти будет тяжелый камень лежать. Ты его должен столкнуть с обрыва. Вот. И он пришел, да, камень тяжелый. Он старался толкнуть его. Сил нет никаких. Вырубил там такие бревна, подкатил. Старался как-то его столкнуть. Нету силы. И так он 3 года трудился. И так камень остался на месте. А себя принуждал. Но потом сказал: Господи, вот ты мне дал 3 года трудиться. Я послушался. Но камень на месте. Вот, а ты изменился от этого? Он подумал: да, я его толкал с утра до вечера. Я окреп. Потом послушание у меня. Выработал свою волю. Отсекать выработал. Да. Он стал совсем другим. Точно так же и человек душой. Да, привыкает к послушанию, молиться, что необходимо. Если мы вкушаем пищу каждый день, и тело наше нуждается в пище, тем более нуждается душа. Как-то я исповедовал молодых женщин. Я говорю: вы читаете утренние вечерние молитвы? Нет. А Бога верим. Раз в год исповедуемся. Я говорю: а вы квартиру убираете сколько раз в год? Да каждую неделю. Я говорю: в душе грязи с избытком. Я говорю: надо постоянно ходить в церковь, каждую субботу вечером, воскресенье утром, читать утренние вечерние молитвы, читать Евангелие, книги святые, постоянно ходить пред Богом, читать молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. А читать не так просто. Количество. Богу нужно не количество, а качество. Когда вот нищий, голодный просит хлеба, он как просит? Подайте мне хлеба, я голодный, прям со слезами. Вот точно так же человек должен молиться: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Как в Евангелии читаем, слепец слышит шум. Говорит: а в чем дело? Кто там идет? А там, говорит, идет Христос. А он кричит: Иисусе, Сын Давидов, помилуй меня. Взывал. И так он, Господь услышал это. Что бы хотел ты? Прозреть. Прозри. У него открылись глаза. Вот точно так же мы должны постоянно взывать Господу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и открой сотушевные глаза и убедим бездну грехов. А ведь очищается душа через молитву, а сказано, что блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Благословите, батюшка, рабу Божий. Господь благословит вас. Хочу начать с того, что я хочу поблагодарить. Ваша книжка, вот та ранняя помощь кающимся, привела меня к первой исповеди, так что я знаю вас там. Вот. Прошу тоже помолиться. Господь кормит, посещает, время идет. Вот. А вопрос такой. По поводу молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Вот он оставил апостолов, сказал, бодрствуйте, пока я там помолюсь. Вот, а и находит их все время спящими. Вот что это означает для нас современных? Ведь в Евангелии ничего так просто, книга на все времена, и случайного ничего не бывает. Вот если можно, поясните, пожалуйста. Ну что, мы душой часто отвлекаемся от Бога, и нас более постигают материальные вещи. Мы больше думаем о небе, больше думаем о земном, нежели о небесном. Можно сказать, что мы ходячие трупы, если так будем считать. Это правильно будет. Потому что и Бог дает желание, и Бог помогает им в молитве. Но надо себя принуждать постоянно. Как в молитве утренней читается, «Боже, очисти меня грешного, яко не колиши сотворить». То есть я никогда ничего хорошего не сделал. И, конечно, люди, как человек слаб, отягощает в сон. Поэтому Господь и обличал человека, что надо бодрствовать, а у нас сил нет. Ты что хотел сказать? Ну, есть бочка толкования святых отцов. Ведь перед этим, как Спаситель молился в Гефсиманском саду и приходил и находил своих учеников спящими, перед этим он открыл своим ученикам, что ему должно пострадать и быть убитым. А апостол Петр ему говорит, как мы все помним, «Если все от тебя отрекутся, я не отрекусь. Если даже мне умереть нужно будет за тебя, умру». Господь ему сказал, «Не пропоет петух трижды всю ночь, как ты, трижды отречешься от меня». И вот в этот момент, когда апостолы спали, мы помним, у евангелиста, у одного из евангелистов написано, Христос приходит, видит учеников спящими и говорит, «Петр, так ли ты не мог одного часа бодрствовать со мною?» То есть, если ты не можешь даже не спать, как же ты можешь пойти за меня на смерть? То есть, он этими словами обращался больше всего не ко всем ученикам, не обличал их, а обличал апостола Петра, чтобы его вразумить. Что вот, Петр, ты хвалился тем, что пострадаешь за меня, а даже не мог одного часа бодрствовать, сон тебя сморил. Как же ты пострадаешь за меня? Как же ты не отречешься от меня? То есть он апостола Петра приводил в чувство. Да, сказано, что дух-то бодр, а плоть-то немощна. Плоть немощна. Совершенно верно. Батюшка, нам уже поспели некоторые вопросы. Как жить, если тебя никто не любит и никогда уже не полюбит? Никакие молитвы и заботы о других не помогают, все только из тебя веревки вьют. Да, если человек, когда живет с Богом, у него идет накопление благодатной энергии, и он уже не требует, чтобы его любили. Он сам всех любит и всем помогает. Вот для примера, у человека есть деньги, евро, ну, допустим, там 50 тысяч. Они у него есть. И он не требует, чтобы ему помогали. Он сам всем помогает, дает. Так и когда человек приобрел большим путем, трудом, через молитву, через церковь, через добрые дела, через смирение, терпение, благодарность Богу во всем, он таким путем приобретает благодать, наполняет душу любовью. И тогда он сам всех любит и всем эту любовь дает. И он не требует, чтобы его любили. А тот, который требует, чтобы его любили, все уважали, это человек пустой, слабый, он безблагодатный. Поэтому он и требует, чтобы его все любили, уважали, все ему добро творили. Я слышал однажды у мудрых людей, которые сказали: любовь – это единственное, чего нельзя требовать. Можно только радоваться, когда она есть, и плакать, когда ее нет. Люди ошибаются, требуя любовь. Ее можно только источать. К тому же, как можно говорить о том, что нас никто не любит, а Бог? Матерь Божия, все святые. Матерь Божия, все святые. Они же что нас не любят. Но если мы не чувствуем этой любви, значит, стоит между этой любовью и нами какое-то препятствие. Грехи. Грехи. Надо разрушить стену из грехов и почувствуем сразу любовь. Эгоизм. Да. Поэтому все требуют, чтобы меня уважали и любили. А ведь какой меры меришь, такой тебе отмерится. Люби всех, добро твори всем. Терпи всех, и тебя будут терпеть, и любить, и добро творить. Потом, батюшка, вот если вспомнить жития тысяч подвижников ради Христа, которые уходили в пустыню, убегали от людей. Для чего? Ради любви Божией. И они там, будучи в пустыне, убегая от людей, имели такую любовь, что когда все-таки до них люди доходили, передавали, что мы видели не людей, а ангелов. То есть любовь Божия, она есть, она существует, мы в ней живем. Но грехи наши закрывают нам ее. Батюшка вот задает вопросы, как с мобильного телефона послать пожертвование. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности собирать пожертвования через мобильные телефоны. Какие псалмы читать мирянам во время поста, Ольга? Ну, какие есть псалмы в псалтире. Все подряд читать. И на славах о здравии, покаянии поминать. Еще вопрос. Как определить дату Пасхи на будущие годы в новом стиле из дат Пасхи в календаре по старому стилю? Анатолий, Подмосковье. Это открытие. Календарь и календарь, посмотреть. Да. Если нет календаря, есть интернет. Откройте интернет, там тоже все указано. Батюшка, может быть, вернемся... Вот сейчас мы как раз эту тему затронули. Ведь человека надо любить. Вот как можно любить, когда... Или помочь, когда все в реке тонут, не умеют плавать. Можно помочь только тогда, когда человек почувствовал под ногами почву. Вот тогда он может помочь и другим спастись. Поэтому и многие люди, уходя в монастырь, говорят: вот ушли в монастырь, да, боятся жить в миру. Да, монастырь уходит для того, чтобы почувствовать под собой почву и помочь другим. В монастырь не уходят, в монастырь Господь призывает. Так. А ведь сколько я знаю, кто-то ушел в монастырь, получил какое-то духовное пособие и призывает людей к Богу. Оказывает большую помощь. Вот я скажу, ко мне приехали группа людей исповедоваться из Москвы, в Иваново. И одна женщина говорит: я турчанка, мусульманка. настоящая мусульманка. Я послушала проповеди патриарха Кирилла. Я услышал, что он говорит истину. Я сравнила. Вот. И я приняла православие. Крестилась. Верну славу Богу. Тебе дошло. А ведь многим не доходит. Вот. Батюшка, вот вчера приходил этот вопрос, я его не читал. Сегодня пришел вопрос странный. Раньше в семье прибегали к помощи святого Шарбеля. Считается ли это грехом? Я понятия не имею, о ком идет речь. Ну, в церкви такого Шарбеля не было. Наверное, это какой-то дух демонический. Батюшка, вот так же пришел опять, ну не вопрос, а такой крик души. Видимо, продолжается заочная полемика мужа с женой через нашу передачу. Пришла такая смс-ка. В брюках все бабы похожи на мужчин. С женой, носящей брюки, нет никакого желания ложиться в постель. О зачатии детей не может быть и речи. Там, видимо, вот брюки стал... Проблема стала в этой семье, брюки стали проблемой номер один. Вот как вот, и как бы вообще семья-то не распалась. Что им посоветовать этим людям? Видимо, ни муж, ни жена не хотят уступать друг другу. Святые отцы советуют держаться середины. Середина – это святая. Я помню, Почаевская лавра, когда я 5 лет служил, раньше там на праздники приезжали несколько тысяч, 100 тысяч, и вся территория была заполнена. И там специально посреди лавры построена такая возвышенность, откуда священники говорили проповедь народу. А сейчас такой массы народа нет, то в перерыве после литургии до службы паломники приезжают и там сидят. Ну, там сидят и бабушки, пожилые женщины. И вот был такой случай. Они там читают молитвы. Один старичок попал туда. И разговор зашел о мужской одежде. И она кончилась тем, он говорит, женщинам нельзя носить мужскую одежду. Снимайте все с себя. И все женщины и бабушки сняли нижнее белье. Да, целую кучу набрали, и он все поджег. Это что, было на самом деле? Да. Я говорю, каким можно уйти в крайности? Ну, хорошо. Если ты имеешь сердечную молитву, допустим, женщина, и она в брюк, что она погибла, мы комара отсиживаем, а верблюда поглощаем. Батюшка, вот тут даже видите, я думаю, что здесь проблема-то вовсе не в брюках. Это только причина. Да. А проблема взаимоотношения жены и мужа. Ни тот, ни другая не могут смириться, не могут уступить, не идут на компромиссы. Но ведь брак, это он и состоит из компромиссов. Потому что если два твердых камня будут сталкиваться друг с другом, ничего кроме искр не получится. Поэтому мы вчера об этом сказали, что если муж закрылся шторочкой, а жена в брюках, он не хочет ее видеть, так надо уступить мужу, чтобы не было этого конфликта. Одень юбочку, сними брюки. Это, наверное, русский народ такой, упертый. Вот все уперлись в эти брюки, а скандалы с утра до вечера, гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, гнев и зло. На это уже никто не обращает внимания. Да, это самое главное. Если ты разгневался, значит, беда. Какая беда? Может давление подняться, сердце может схватить, печень воспалится, язва желудка, может быть, с головы до ног. Вот. Нарушается вся нервная система. Об этом никто не говорит. А вот о брюках надо писательно сказать. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте, батюшка. Это говорит Василий из Москвы. Вот в Завете написано, что жениться на разведенной – это прелюбодеяние. А скажите, пожалуйста, вот в каких случаях считается грехом это, а в каких нет? Например, женщина была венчана или это без разницы? Спасибо. Ответь. Если муж с женой вступили в церковный брак, потом не сошлись характером, так называется это, и разошлись, это не является причиной церковного бракорасторжения. И если такой муж и такая жена вступят в последующий брак, то те люди, в которые с ними вступят в брачный союз, будут прелюбодействовать. Потому что вступят в брак с, ну так бы, как можно сказать, с действующим мужем и с действующей женой. Они венчаны и не сошлись характером, это не причина расходиться. Поэтому Христос говорит, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Единственный случай, когда жена потеряла мужа, она овдовела, она свободна выйти за другого, хотя и была венчана. В этом случае она не прелюбодействует, она избегает греха, не разжигается. Даже апостол Павел говорил, что если развелся с женой, должен оставаться один или примириться с женой. Еще какой может быть случай? Допустим, муж уклонился в язычество. Был православным, уклонился в язычество. Или в секту. Или в секту, или в другую веру вообще принял. Или психически больной стал. Да. И жена в таком случае освобождается от церковного брака. Потому что ей хочется ребенка. Или уже есть ребенок. Вот. Но в любом случае, чтобы ей не впадать в грех блуда, как говорит апостол Павел, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Все эти вопросы надо решать с духовником на исповеди. Потому что бракосочетание – это очень сложный вопрос. Там надо задавать. И очень индивидуальный. Да, задавать надо вопросы. Батюшка, вот такой вопрос к нам. Из чего состоит акафист? Входят ли в него молитвы? Или только икосы и кандаки? Это сокращенная жизнь святого и прославление его имени. Или прославление Бога или Матери Божией. И вообще, и икосы, и кандаки – это тоже молитва. Это все есть молитва. Даже когда поют много лета, у кого-то день ангела или день рождения, это тоже молитва. Мы Господа просим, чтобы Господь дал здоровье этому человеку на многие годы. Дорогие братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, может быть, вернемся к нашей основной теме, к теме о Христе. Ну, как мы сказали, что Бог принял человеческую природу, и Господь вознесся и сел одесную Бога Отца. Вот, допустим, мы крестимся, складываем три перста и прижимаем два пальца. Три перста – это во имя Отца и Сына, Святаго Духа. А два пальца прижимаем. Христос был Бога-человек. Когда мы на лоб наносим, говорим, что Бог, Иисус Христос, но сам Бог, сошел на землю, опускаем руку на живот, и воплотился в утробе Пресвятой Девы, родился, прожил 33,5 года, дал нам закон, его предали смерти, он умер, и третий день воскрес, и вознесся и сел одесную Бога Отца, чтобы нам листать по левую сторону. Вот так. Еще есть такое интересное, что тело человека делится на три части. Верхняя часть – голова. Это как бы престол Божий. А нижняя часть – это земля. А вот дыхательная сторона – это как бы пространство от земли до неба. Так что понимание о Боге очень интересно, если кто-то это усвоит, что Господь так велик, и Он необъятный, то есть невозможно Его объять ни умом, ничем. И когда мы обращаемся к такому Богу, и Он слышит наши все молитвы, пронизывает человека насквозь, знает все его мысли, знает тайны сердца, и что человек пред Богом — это никто и ничто. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер, будьте любезны, скажите второй вариант, когда не церковный был брак, а гражданский, его и ее, и потом они разводятся, он и она, и соединяются. Как этот брак может быть принят в церкви? Может ли он быть венчан? И как он будет называться, если он не венчанный? Ну, обычно у нас так, если женщина жила с разными мужчинами и ни с кем не венчалась. Один не подошел, второй не подошел, третий, четвертый, пятый, десятый не подошли. А потом она уверовала, осознала свой грех, покаялась. И они решили брачный союз соединить церковным браком, повенчаться. Это будет действительно. То есть, получается, что если она жила с мужчинами, и у нее не было ни с одним церковного брака, то и брака не было в церковном понимании. Это блуд был. Как Господь говорит самарянке. Говорит, правильно ты сказала. Те мужчины, с которыми ты жила, не мужья тебе были. То есть она с ними не была в законном церковном сожительстве. Там было только 5 законных. А, который, да. А шестой? Извиняюсь. Да, это был незаконный. Который ты сейчас, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Да. Потому что он незаконный. А если вот, допустим, девушка полюбила юношу, и он ее полюбил, и они вступили в брак, вот, хотя и не венчаны. Это апостол Павел одобряет, не осуждает. Осуждается, что одного оставил, второго, третьего, меняешь их. Вот это плохо. Батюшка, можно ли попасть к вам на исповедь в Москве? Как и где? Очень сложно. Лучше приезжайте в монастырь в Иваново. Да. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что наш монастырь принимает пожертвования для детей-инвалидов, для инвалидов-опорников, для сирот, для просто нуждающихся людей к празднику Рождества Христова, им на подарки. Вы ваши пожертвования можете присылать на адрес: город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Укажите в переводе, что эти деньги вы хотите, чтобы пошли на подарки для детей, или инвалидов, или сирот, или неимущих. Также на этот же самый адрес вы можете присылать ваши пожертвования на строительство храма Вознесения Господня на вокзальной площади в городе Иваново. Строительство ведет архимандрит Амвросий Юразов. Он же является настоятелем. Ну, и скажем, что сколько у нас средств уходит в месяц? Много, батюшка. Ну, бывает по-разному, в зависимости от погоды. Ну, в среднем. В среднем. Ну, вот скажу так. Меньше всего 1 000 000. В среднем 1.5. Иногда бывает 2 000 000 в месяц. В месяц. В месяц. Строительство — это очень дорогое дело. Ну, уже построили половину. С Божьей помощью. И с помощью... А высота какая? Людей. Высота всего храма какая будет? 62 метра. Собор. Собор, да, это большой собор. Большой собор. Батюшка, еще есть один вопрос. Вернее, это не вопрос, это тоже просьба. Давайте опять вернемся, батюшка, к нашему к нашей основной теме. Поговорим о Христе, о Спасителе. Почему мы Христа называем Спасителем? Потому что кроме Христа нас никто не мог спасти. Ну, как вот... От чего Он нас спас? От греха и вечных адских мук. Потому что и от проклятия, которое было после греха падения первых людей, вот небо было закрыто, и Господь сказал, да будет проклята земля. Вот. Но все-таки Господь дал обещание, что придет время, когда семя жены сотрет голову змея. Это прошло 5508 лет, и сам Бог, Творец, принял человеческую природу. То есть под покровом человеческим находился сам Бог, Творец Вселенной. И когда его спрашивал один апостол, говорил, покажи нам Отца, Филипп. Он говорит, Филипп, столько ты со мною, и Отец во мне, и я в Отце. Это невозможно представить. Вот, допустим, Христос родился в яслях, в Вифлееме. Там был Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Что это значит? Вся Святая Троица. В этот момент да. Участвовал. Хотя и сказано, что когда Господь после распятия сошел в ад, то тоже там сказано, что в гробе плотский, в аде с душою, как Бог в раю с разбойником и на престоле. Было си Христе с Отцем и Духом, все исполнения описаны. Да, святые отцы Башка действительно говорят так. Святая Троица неразделимая. И догмат звучит таким образом, что Троица – Отец, Сын и Дух Святой. Троица единосущная и нераздельная. И действительно, когда мы говорим о Сыне, о втором лице Святой Троицы, мы в это же время говорим и об Отце, и о Духе. Когда мы говорим о Духе, мы в этот же момент говорим и о Отце, и о Сыне. Когда мы говорим об Отце, мы говорим и о Сыне, и о Духе. Троица действительно нераздельная. Так вот тут интересно, когда мы читаем молитву, вот, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, это к Отцу. Владыка, прости беззаконие наше. Законе наше, святые посети. Тут обращение к Троице. Вот она прям чувствует так. В то же время Троица нераздельная, и в то же время это три лица, три ипостаси. Отец, Сын и Дух Святой. Конечно, эти вопросы очень сложные для обывателя, который, для человека простого, который не вдается в богословские тонкости, и, может быть, даже утомительно порой слушать. Богословы говорят, что бабушка, которая в деревне живет, они не знают эту догматику. У нее корова, овцы, куры, гуси. Она в молитве пребывает, и она может быть святой. И больше знать Бога, чем богослов. Даже вот у некоторых отцов написано, что замечено, что простые люди быстрее достигают познания Бога, чем образованные. Потому что образованность мира сего иногда препятствует познанию Бога. Буква мертвит, да. А Дух животворит. Хотя мы знаем в то же время, что многие святые отцы, такие как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, им же не с числа. Нашим святителям, которые были весьма образованнейшими людьми и при этом достигли великой святости и богопознания. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Аба Божия Ирина. А скажите, пожалуйста, как объяснить трехлетнему ребенку, что такое причастие? Я ей сказала, что это кровь и тело Христова. Она испугалась. Как объяснить? Спасибо, пожалуйста. Господи. Спасибо. Ну, конечно, ребенок еще этого не понимает. Вот. Лучше таким детям не объяснять. Не говорить, что это тело и кровь. А говорить, что поскольку ребенок, он сразу все это выясняет, что это хлеб. То есть тело Христово прикрыто хлебом. А вино, кровь Христова прикрыта вином. Так что это очень полезно для души. И спасительно. Спасительно. Потому что когда мы... Это для взрослых касается... Когда мы принимаем тело Христово, не часть его тела, а в каждого входит живой Христос, то в это время тело Христово, оно проникает в наше тело, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И вот человек в это время является частицей тела Христова. Он является членом церкви. А церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. Батюшка, но тут надо еще добавить, что нужно, конечно, умудриться объяснить трехлетнему ребенку, что такое причастие, что такое тело и кровь Христова. Потому что, вот я помню, был свидетелем такого случая. Мы причащали людей, подошла мама с ребенком и говорит ему, ребенок кричит, боится причащаться. Она кричит, она говорит, сынок, скушай, тебе сейчас батюшка даст вкусную красную ягодку. Но так тоже вот нельзя ребенку объяснять, что... Не, сказать, лучше всего сказать, давай в святыне. Да. Причастимся. Тут мама должна помолиться, мне кажется, Богу, чтобы Господь ее вразумил. Как ей, своему чаду, объяснить, что такое тело и кровь Христова. Потому что трехлетнему ребенку это объяснить очень трудно. А помнишь, как один батюшка... Подошел мальчик, 6 лет, причащаться, руки держит на груди. Вот, а ты был вчера на всеночной службе? А он не понимает, что это такое. Ну да, то есть ребенок есть ребенок, и он еще не способен некоторые вещи понимать. И это мы должны понимать. И объяснять ему на его, на детском языке. А как это сделать? Помолитесь Богу, Господь вразумит. Да, может быть, даже если такой ребенок не понимает, лучше не говорить. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы просим вас помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Авросия, монахини Анны, иеродиакона Елеазара, инокини Елены, Ирины, Сергия, Андрея, Николая, Ирины, Александра, Татьяны, Георгия, Евгении, Тамары, Азата, Аллы, Иулии, Александры, Ираиды, Александра, Людмила, Сергия, Алексея, Надежды, Виктора, Олега, Евгения, Анастасии, Софии, Святослава, Нянила, Евгения и Анны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Людмилы, Вадима, Ильи и всех православных христиан. Помоги, Господи, всем спастись, в разуме истины прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Анатолия, монахини Лии, Мариамны Надежды, Агафии, Валентина, Антонина, Вены, Марии, Натальи, Венова, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, Геннадия, Зои, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, Ивана, Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида и всех от века усопших православных христиан. Батюшка, у нас вот есть еще один звонок. Может быть, мы успеем кратенько ответить? Успеем. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер, Сергей Павлович, вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот вы как-то сказали вот сейчас, что если юноша и девушка как бы заключают брак, то они не венчаны, то как бы церковь это приемлет. Но могут ли они причащаться тогда? Потому что я вот прослушал академический курс. Нет, вы не поняли. Вы не поняли. Вы не поняли. Церковь не приемлет, если люди живут в сожительстве православной, и при этом не венчаются. Это называется блуд. Приемлется вот что. Они жили до этого в нецерковном браке, потом разошлись, и девушка или юноша вот этот захотели вступить в настоящий церковный брак с другим человеком. То прежнее их сожительство не считается браком. И вступая в церковный брак, они не прелюбодействуют друг от друга. Вот о чем идет речь. Церковь не приемлет, когда люди живут в браке без церковного благословения, без благословения Божия. Это называется блуд. Батюшка, у нас остается несколько минут до конца эфира. Скажите, пожалуйста, слово утешения. Ну, слово утешения. Как-то я был у митрополита Иосифа Алматинского. И мне один батюшка говорит, спроси его, как добиться чистоты сердца. Но я спросил. Вот об этом не надо думать. Как добиться чистоты сердца? Надо думать о том, надо добиться то, что ниже сердца чистоты. Добиться чистоты то, что ниже сердца. Ну, имеется в виду чревоугодие и ниже. Дальше вопрос был такой интересный. Я, владыка, как нам, священникам, спастись? Он был прозорливый. Он говорит, наша цель – помочь людям спастись, а по их молитвам и Господь нас спасет. Поэтому мы каждый раз просим все, кто выступает на радиостанции «Радонеж», записать на бумажечку имена и поминать утром, когда на молитве, о здравии, потому что и апостол Павел, и другие святые отцы, они просили молитв своей паствы. За них самих. Да. Несмотря на то, что были апостолами Христовыми. Да. Все, кто выступает на радиостанции «Радонеж», надо Евгения помянуть, председателя «Радонежа», и все, кто выступает. Это Владимира. Артемия Владимирова, и да. отца Дмитрия, и отца Всеволода Чаплина, и всех-всех-всех, кто да. выступает. Чтобы Господь хранил, и чтобы радиостанция работала, и продолжала вот людям очищаться от грехов, помогать и укрепляться от грехов. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юразов. Вел передачу радиакон Илиазар Титов. Благодарим вас за внимание. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите.